Старуха МакДжилл умерла. Я потерял следы Джоза и понятия не имел, что он живет в нескольких метрах от меня на Бродвее, среди известных вам людей. Мой младший сын Жан признался мне, что показал вам мои письма к нему, и вы, конечно, были удивлены. Видите ли, ведь я все время думал о другом сыне, о сыне Джесси. Я заставлял себя любить Жана, я делал это с какой-то яростью, хотел любой ценой дать ему то чувство, которое в глубине души испытывал к другому сыну. И вот однажды, около полугода тому назад, ко мне пришел вот этот мальчик. Какая бесконечная нежность прозвучала в слове «мальчик», сколько нежности было в движении руки, которым он указал на МакДжилла. От Парсона и его друзей он узнал правду. Я помню его первые слова, когда мы остались с ним наедине. «Мистер Мора, вы мой отец». И снова умоляющий голос МакДжилла. «Молчи, папа». «Молчу. Я расскажу только самое главное. С тех пор, как мы стали жить вместе, мы трудимся вместе, чтобы спасти то, что можно спасти. И это объяснит вам ту тревогу, о которой вам говорил господин де Окелюс. Ведь я чувствовал, что не сегодня-завтра должна произойти катастрофа. Наши враги, прежние друзья Джоза, не стеснялись. И когда вы приехали, один из них, Билл, разыграл целую комедию, чтобы сбить вас с толку. Вы решили, что Билл действует по нашим указаниям. Но нет. Это мы выполняли указания Билла. Мы напрасно старались заставить вас уехать. Они убили Анджелину из-за вас. Они чувствовали, что вы напали на верный след и не хотели проиграть свое лучшее дело. У меня 3 миллиона долларов, господин Мегре. За полгода я отдал им 500 000, но они хотят заполучить все. Попробуйте объяснить это полиции. Почему именно в этот момент Мегре вспомнил о печальном клоуне? Декстер в гораздо большей степени, чем Мора, стал для него символической фигурой, и, как это ни парадоксально, таким же символом стал и Парсон, который дал себя убить на улице в тот самый момент, когда почти честным путем заработал 2000 долларов. Роналд Декстер в глазах комиссара воплощал в себе все невезение и все несчастья, какие только могут обрушиться на человека. Декстер тоже заработал ценой предательства маленькое вознаграждение, 500 долларов. Но он пришел и положил их на этот самый стол, где бутылки из-под пива и стаканы с виски соседствовали теперь с сэндвичами, к которым никто не притронулся. «А вы не могли бы уехать за границу?» — как-то неубедительно подсказал Мегре. «Нет, комиссар». Это мог бы сделать человек вроде Жозефа, но не я. Я боролся в одиночку почти 30 лет. Боролся против самых страшных своих врагов. Против самого себя и своего горя. Сотни раз я мечтал, чтобы все провалилось в тартарары, понимаете? Я действительно искренне хотел заплатить за все. Зачем? И тут маленький Джон произнес слова, которые теперь, когда он позволил себе расслабиться, раскрыли самую глубину его мысли. Чтобы отдохнуть. Алло, лейтенант Льюис? Было 5 утра, и Мегре, оставшись один у себя в номере, звонил полицейскому домой. У вас новости? Спросил тот. Дело в том, что сегодня ночью, неподалеку от вас, прямо на улице, было совершено преступление. Я полагаю, Парсон? А вы уже в курсе? Мне кажется, этому не стоит придавать значения. Как так? Невелика важность. Все равно через 2-3 года он умер бы от цирроза печени, а страдал бы при этом гораздо больше. Я вас не понимаю. Ничего. Я звоню вам, лейтенант, потому что, по-моему, завтра утром в Европу отходит английское судно, и я хочу отплыть на нем. Вы знаете, мы так и не разыскали акта о смерти той молодой женщины. Вы его и не найдете. Что вы сказали? Да так ничего. Так вот, было совершено только одно преступление. То есть, простите, еще одно было совершено сегодня ночью, итого два, Анджелино и Парсон. У нас во Франции это называют драмой преступных элементов. Каких элементов? Ну, людей, которых не интересует жизнь человека. Я вас не понимаю, не беда. Я хочу попрощаться с вами, лейтенант, и возвращаюсь домой, в Мен-сюр-Луар, и буду счастлив принять вас у себя, если вы окажетесь в наших краях. Вы отказываетесь участвовать в розысках? Да. Считаете дело безнадежным? Нет. Я не хотел бы вас обидеть? Ну, конечно. Но мы их изловим, я в этом уверен. Кстати сказать, так оно и вышло. Через три дня в море Мегре услышал по радио, что четверо опасных гангстеров, и среди них двое сицилийцев, задержаны полицией за убийство Анджелино и Парсона, и что их адвокат пытается идти против очевидных фактов. В момент отплытия парохода на набережной появилось несколько человек. Все они делали вид, что не знают друг друга, но все смотрели в сторону Мегре. То были маленький Джон в синем костюме и темном пальто, Мак Джилл, нервно докуривавший сигареты до самого фильтра, унылый человек, который пытался проникнуть на пароход, и с которым стюарды обращались высокомерно и пренебрежительно, Роналд Декстер. Был тут и рыжий мужчина с хитрой физиономией, который до последней минуты оставался на борту и которому полиция оказывала явные знаки уважения. То был капитан О'Брайен. Перед последним стаканом виски в баре парохода он тоже спросил. «Стало быть, бросаете это дело?» Выражение лица у него было самое невинное. И Мегре тоже, стараясь напустить на себя как можно больше невинный вид, ответил. «Как вы заметили, капитан, бросаю. В тот самый момент, когда можно было бы заставить заговорить людей, которые ничего интересного сказать не могут, а в долине Луары самое время высаживать на унавоженные грядки дынную рассаду. Я, видите ли, увлекся садоводством. Вы довольны? Нет. Разочарованы? Тоже нет. Неудача? Понятия не имею». Тогда еще все зависело от сицилийцев. Когда их арестуют, они могут заговорить, но могут и не заговорить, чтобы окончательно не засыпаться. И они рассудили, что благоразумнее, вернее, выгоднее молчать.